кого бы ей не пришлось при этом оставить позади. Айда на перегонки, бросает Кайли и срывается с места. Когда Гидеон, опомнись, устремляется вдогонку, она уже добегает до конца квартала. Кайли исключительно быстронога, всегда этим отличалась, а сейчас и вовсе такое впечатление, будто она летит, летит, не касаясь земли. Гидеон, поспевая следом, сомневается, что сможет ее догнать, но, разумеется, догонит, хотя бы потому, что на дальнем конце спортплощадки в густой тени раскидистых кленов Кайли повалится на траву. Для Кайли эти деревья — обычная и знакомая часть пейзажа, но тот, кто привык к пустыне, к свободному обзору на много миль поверх гигантских цереусов сквозь лиловатые сумерки, тот может с легкостью принять эти клены за мираж, встающий в знойном мареве над зеленым полем и жирной черной земли. Город Тусон, штат Аризона, славится грозами. Если верить старожилам, как ни один город на свете. Если ты вырос на краю пустыни, ты можешь по местонахождению молнии без труда определить, с какой скоростью приближается гроза, сколько у тебя времени, чтобы свистнуть домой собаку, проверить, заперта ли в стойле лошадь, и успеть самому под надежный кров с хорошим громоотводом. Молния, как и любовь, не подвластна логике. Никто не застрахован от несчастного случая. Так было всегда, и так будет. Гэри Халлету лично знакомы два человека, которых ударила молния, но не насмерть. И потом он слышал историю об этом из первых уст. Об этих двух, и думает он, ведя машину в час пик по скоростной Лонг-Айлендской автостраде, и после колеся в поисках правильной дороги по лабиринту пригородных улиц, когда, свернув с развилки не в том месте, проезжает мимо спортплощадки. С одним из двух пострадавших Гэри учился вместе в школе. Случился это с парнем в 17 лет и поломал ему всю жизнь. Он тогда выглянул наружу из дома и очнулся, лёжа навзничь на дорожке, уставясь прямо в густо синее небо. Шаровая молния прошила его насквозь, оставив с руками, обугленными, как бифштексы на вертеле. В ушах стоял ляск и стук, словно кто-то болтал рядом с вязкой ключей или выбивал дробь на барабане. Он лишь спустя немного сообразил, что так сильно трясет его самого, а стучат его кости, ударяясь об асфальт. Кончил школу этот молодой человек в тот же год, что и Гэри, но только благодаря тому, что учителя из сострадания сделали ему послабление на экзаменах. До этого происшествия он классно играл в бейсбол и надеялся попасть в команду малой лиги, но теперь с никудышними нервами это для него исключалось. Он был не способен выйти играть на бейсбольное поле, слишком открытое пространство. Слишком велик риск, что он окажется для молнии самым высоким ориентиром, если ей вздумается ударить еще раз. На этом все для него и завершилось. Он кончил тем, что устроился на работу в кинотеатр, продавал билеты, выметал после сеанса воздушную кукурузу из зала и отвечал отказом, если посетителю вздумалось потребовать деньги назад, потому что не понравилась картина. Второй пострадавший пережил еще большее потрясение. От удара молнии все полностью переменилось в его судьбе. Его сбило с ног, подняло в воздух, закружило и опустило вновь на землю совсем другим человеком. Этот второй, по прозвищу Санни, то есть сынок, приходился Гэри родным дедом, и о том, как был ужален белой змеей, выражаясь его словами, и рассказывал потом каждый божий день, покуда не скончался 2 года назад в возрасте 93 лет. Однажды, задолго до того, как у него поселился Гэри, Санни сидел во дворе под тополями, в таком серьезном подпитии, что и не заметил, как налетела гроза. Находиться в подпитии было для него в ту пору естественным состоянием. Он бы затруднился припомнить, что значит быть трезвым. И уж на одном этом основании делал вывод, что разумнее всего будет и дальше избегать трезвости, хотя бы пока его не положат в гроб. Тогда, возможно, Он согласится подумать о воздержании, но только лежа на такой глубине, под землей, откуда уж не выберешься на поверхность с целью направить свои стопы в ближайшую винную лавку.